Глава 8. Покушение. Пират шел по темному переулку на окраине Чиета, одного из крупнейших городов Этмара. Центр города пестрел богатыми усадьбами, дорогими тавернами и магазинами. Лавки ремесленников тоже располагались ближе к центру. Город, как паутина, расширялся от пристани и уходил вглубь острова. Здесь же, в отдалении от причала, город выглядел иначе. Узкие темные улочки, двух, а порой трехэтажные домики сжались друг к другу, борясь за каждый свободный ярд. На тротуаре то и дело в свете луны поблескивали вонючие лужицы помоев, вылитых нечистоплотными горожанами прямо из окна. Знаменитый капитан шел из-за города, где встречался с некой юной особой. Проходя очередную подворотню, мужчина резко остановился. «Если вы хотели подкрасться неожиданно, то у вас не вышло. Выходите, и мы поговорим как мужчины, если вы, конечно, ими являетесь». Четверо бравых молодчиков вышли из укрытия и перегородили Азуру все пути. Корсар видел, что в темноте переулка остались еще трое с арбалетами, но виду не подал. «Ну и что вы думаете делать?» – поинтересовался капитан, но обступившие его головорезы продолжали стоять молча. Ответом Хелю послужил шорох извлекаемых из ножен мечей и кинжалов. «Полно, ребята, я же безоружен. Вы убьете безоружного?» Пират развел руки в стороны, демонстрируя пустой пояс. Один из незнакомцев усмехнулся. «Значит, ты глупец, раз, имея столько врагов, ходишь в таких местах безоружным». «О, оно умеет говорить. Может, ты еще скажешь, кто вас послал? Ну, в качестве предсмертного желания». «Не привык говорить с покойниками. Я не дилетант какой, чтоб трепаться о своем заказчике». «Значит, все же не уверен в победе?» «Хватит болтать. Ребята, взять его. Бонг!» Долго гадать о том, кого из них зовут Бонг. Послышался щелчок. Лязг спущенного механизма и свист рассекающего воздух арбалетного болта. Все произошло настолько быстро, что никто из нападавших наемников не успел отреагировать. Силуэт их жертвы расплылся, и через мгновение прославленный капитан оказался между двумя головорезами. У одного из горла фонтаном хлестала кровь. Второго пират резко схватил за волосы и с такой силой впечатал лицо противника в свое колено, что хруст треснувшего, как кокосовый орех черепа, сменил чавкающий звук расплющивания мозгов. Раздалось еще два щелчка. В воздух взвелись два болта. Тот, кого назвали Бонг, не успел перезарядить свое орудие. Он лежал на грязной улочке, в луже помоев, из собственной крови, издавая булькающие звуки, с трудом пытаясь дышать и зажимая между пальцами снаряд, торчащий из груди, несколько мгновений назад им же самим выпущенный во врага. Снова звякнули спусковые механизмы арбалетов, тетива запела, новые болты полетели в цель, но снаряды с глухим вибрирующим звуком врезались в стену позади своей жертвы. Двое оставшихся громил ринулись на невооруженного соперника одновременно, но Азур не стал уходить от удара. Он ринулся навстречу одного из нападавших, поднырнул под его саблю и, выхватив кинжал из-за пояса врага, им же и перерезал тому глотку. Двое оставшихся стрелка не стали атаковать снова, а бросились на утек в подворотню. Но одного догнал пущенный вслед нож, вонзившийся между лопаток, смешивая кровь беглеца с кровью его товарища, только что убитого этим же оружием. Оставшийся в одиночестве убийца тоже хотел было бежать, но капитан с силой ударил того локтем в позвоночник, головорез сохнул и осел на землю, сопровождаемый сильными ударами тяжелых сапог по ребрам. «Что? Что ты со мной сделал? Я не могу пошевелиться. Я не чувствую...» «Лежи тихо и не скули», — резко оборвал капитан чужие стоны. «Я сломал тебе позвоночник, но не волнуйся. Тебе не придется жить инвалидом. Сейчас я тебя убью. Но сперва ты мне все расскажешь». «Зачем? Зачем мне тебе что-то рассказывать?» Умирающий тяжело дышал, и как рыба, выброшенная на сушу, ловил ртом воздух. «Затем». Капитан наклонился к самому лицу громилы. Глаза пирата сверкнули жутким, холодным блеском. «Что я тебя прошу?» «А еще...» Корсар выпрямился в полный рост, и его лицо приняло спокойное, равнодушное выражение. «Твой наниматель кинул тебя. Ты не первый. Ты ведь не знаешь, кто я, верно?» «Я Азур. Тебе знакомо это имя?» Безвольно лежащий мужчина выкатил глаза, подтверждая сказанное пиратом. Удивление явно не было поддельным. «Так вот, кто бы это ни был, он обманул тебя и послал на верную смерть. Поэтому, чтобы отомстить ублюдку, ты скажешь, кто он?» «Старик. Это был старик. Лица я не видел. Он был в плаще. Хорошо заплатил. Обещал еще столько же после... дела. И еще...» Говоривший дышал все тяжелее. Дыхание сделалось прерывистым. И, видимо, были сломаны ребра, повредившие легкие. «Что еще? Ты не сказал ничего полезного». Капитан поставил ногу на грудь злополученному убийце и нажал. Тот истошно закричал. Азур ослабил нажим, но ногу не убрал. «Что еще?» «Ахшанец. Это был ахшанец. Старый ахшанец. Со странным серебряным медальоном, не имеющим форму. Он был будто медуза. Вроде жидкость, но не растекается». Пират резко отпрянул, будто раненый превратился в комок ядовитых скорпионов. В глазах капитана мелькнул страх. Громила хотел сказать еще что-то, но начал захлебываться кровью. Азур быстро развернулся и зашагал прочь, оставив несчастного умирать в мучениях. Юноша вновь не мог уснуть. Все тело нещадно ныло после тренировки, больше похожее на избиение. Огромные черно-желтые синяки не успевали сойти, когда ему ставили новые. Некоторые кости, возможно, были повреждены. Последние несколько часов ему пришлось сражаться с наставниками с вывихнутой рукой, а после он сам же и вправлял сустав, скрипя зубами так, что тени раскрошились лишь чудом. В первый раз волшебник показал подопечному, как это делается, но после этого приходилось делать самому. Однако, несмотря на все это, молодой человек был почти счастлив, ведь в период месячных тренировок волшебник не подвергал его тело жутким превращениям и испытаниям и хорошо кормил.